Твоя сестра не подвергалась никакой опасности. Когда нас спросили о самом дорогом для тебя человек, которого ты захочешь спасти, то она вызвалась принять участие. Нас заверили, что ей ничего не угрожает. Мама одарила ее ободряющей улыбкой. Флёр помнила ее, узнала. Женщина дарила ей точно такую же улыбку в трудные периоды жизни девушки, проведенные в расспросах о том, почему она отличается от остальных, или когда ей не удавалось в первый раз успешно использовать заклинание, или когда ведьма изо всех сил старалась научиться контролировать свой природный дар. Ее уверенность немного окрепла при виде этого. В итоге только я подверглась опасности. С облегчением улыбнулась чемпионка. «Ты чуть не утонула», – прошептала женщина, крепко сжимая ее руку. «Турнир трех волшебников опасен, мама», – устало произнесла Флёр. «И я знала это, когда бросала свое имя в кубок огня. Не думаю, что ты действительно понимаешь это», – ответила она до сих пор. «Я все равно должна победить», – заявила ведьма. Мотивация и заинтересованность в победе накрыли ее с головой. Она справится с последним испытанием настолько превосходно, что совершенно не будет иметь значения то, что Гарри потеряла из-за нее очки, спасая Габриэль. Флёр забудет о своей мольбе, приняв сторону гордости. Она одержит победу над остальными чемпионами с значительным перевесом. Гордость словно возродилась от одной лишь мысли о том, что финальный трофей будет находиться у нее в руках, но в ее голове проскочил образ зеленоглазого волшебника, смотрящего на нее и гордо улыбающегося. Девушка понимала, что это всего лишь лживые мечты. Мальчик возненавидит за победу намного сильнее, чем за то, что ему пришлось спасать ее младшую сестру, лишаясь некоторых очков. Это несправедливо. Его гнев показался настолько мелочным, таким ненужным и не похожим на молодого волшебника, в которого она смогла влюбиться. Гарри, отказавшийся от лживой охотницы, чтобы составить ей компанию, никогда бы не возмутился из-за потери очков на турнире за спасение жизни ее драгоценной сестры. Мальчик рассердился бы на судью, который лишил его нескольких баллов, ведь он поступил по воле совести, и правильно, но никогда бы не возненавидел девушку за это. Катибеллу. Девушка настроила его против француженки. Он не должен был ей верить. Должно быть, спустя некоторое время после рождественского бала, когда Флёр по собственной глупости оставила его одного и подверглась советам других, охотница подошла к нему и рассказала ложные слухи о ней. Ведьма высвободилась из рук матери и шагнула вперед, чтобы встретиться лицом к лицу с самым юным чемпионом. «Она лжет тебе», — сердито прошипела французская волшебница. «Все, что она сказала, неправда. Кто она, мисс Делакур?» Холодно, но с любопытством спросил Гарри. «Вы, может быть, говорите о себе в третьем лице?» Следующие слова девушки попросту замерли на языке, замороженные голосом мальчика. «Если это так», — продолжал он с безразличной вежливостью, — «то лучше было бы предупредить меня, прежде чем я окончательно доверился тебе». «Кати», — имя девушки сорвалось с языка Флёр, — «Катибеллу». «Она не сказала мне ни слова после рождественского бала», — ответил Поттер. Холод в его голосе немного поутих. Он был смущен. «Тогда почему?» — тихо спросила ведьма. Ее сердитая, гордая уверенность вдруг показалась очень далекой, отстраненной, и она почувствовала себя крошечной рядом с ним. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите», — улыбнулся он с безупречным обаянием, но в его глазах промелькнуло что-то обнадеживающее, чего нельзя было скрыть. «Почему ты настолько холоден ко мне? Почему ты так сильно изменился? Как всего лишь несколько недель способствовали этому? Почему ты не позволил мне поцеловать тебя?» Вопросы так и остались в ее голове. Губы попросту застыли в немоте, а слова застряли в области горла, пойманные сгустком горькой обиды и разочарования. Заинтересованность и сомнения в его глазах угасали с болезненной медлительностью, и Флёр ничего не оставалось, кроме как наблюдать за тем, как они замерзали под ледяным всплеском фальшивой улыбки, растянувшейся на все лицо. «Гарри», начала она, но мальчик прервал ее. «Желаю вам удачи со следующим испытанием, мисс Делакур». Его рука слегка дернулась в сторону девушки, но он неожиданно одернул ее, отвернувшись. Улыбка не спадала с его лица, и Поттер направился в сторону замка, а она могла только смотреть ему вслед. Мать, пребывающая в легком замешательстве, догнала ведьму и похлопала ее по плечу. Она сопроводила дочь к медицинской палатке, к Габриэль. Флёр позволила себя вести, смутно думая о том, что Крауч, единственный человек, на которого Гарри сердился даже больше, чем на нее, до сих пор спорит с Бэгмином. Мадам Помфри, суровая школьная медсестра, выводила из палатки довольно веселого Седрика и его спутницу. За ними последовала сияющая Катибелу, которая, не удостоив Делакур даже взглядом, бросилась к удаляющейся спине зеленоглазого волшебника. «Ты не заслуживаешь его!» — хотелось ей закричать, и горячие слезы снова наворачивались на глаза. «Я не должна плакать». Глава 32. Суровое испытание для Невилла. «Гарри», — мальчик покорно улыбнулся. «Игра была окончена. Ей удалось загнать меня в угол. Кате потребовалась большая часть месяца, чтобы заманить его в ловушку, от которой он не мог ускользнуть. Поттер понимал, что когда-нибудь это произойдет. Ему просто необходимо поговорить с ней, но страх услышать нежеланные вопросы переполнял его, а еще тяжелее было думать о том, что он может ранить девушку своими ответами на них. «Я поймала тебя», — просияла она. Охотница выбрала идеальный момент, ступив на лестничный проем тогда, когда необходимый подъем отправился на другой этаж, оставляя их вдвоем на несколько минут. «Полагаю, что это так, не было смысла отрицать очевидное. Я, в общем, мне нужно многое тебе рассказать», — начала ведьма. Улыбка с ее лица тут же исчезла, оставляя место внутреннему переживанию и волнению. «Мне, скорее всего, не получится обо всем рассказать до того, как вернется лестница», — слабо пошутила она. «В таком случае, мне придется немного подождать», — ответил Гарри, сжалившись над ней. Отсутствовали причины переносить разговор, ведь, в конечном итоге, он все равно бы, рано или поздно, состоялся. «Спасибо», — пробормотала Кати. «Думаю, мне следует начать со второго испытания». Девушка мило прикусила губу. Мальчик больше не испытывал прежних желаний. Сейчас, когда он смотрел на действия подруги, которые считал очаровательными раньше, ему больше не хотелось ее поцеловать. Сдержанная улыбка появилась на его лице. «Профессор МакГонагалл подошла ко мне и спросила, могу ли я стать заложницей для тебя», — объясняла Белу. «Она сказала, что заложник — это человек, которого тебе будет необходимо спасти для прохождения в следующий этап. Что ж, ты все еще важен для меня, Гарри. Я невероятно скучаю по нашим приятным разговорам. Свидание было просто невероятным и веселым, но, не думаю, что мое отношение к тебе осталось такое же, как раньше». Мальчик смутился, обратив на нее свой молчаливый взор, когда девушка начала оправдываться. Он ожидал абсолютно других слов. «Дело вовсе не в том, что ты мне больше не нравишься, правда. До этого года мы практически не общались, но когда стали проводить время вместе, я поняла, что действительно хочу находиться рядом с тобой. Затем наступил переломный момент, что-то пошло не так. Я упустила свой шанс на близкие отношения и попыталась попросту забыть обо всем. У меня есть близкие подруги, но мне порой тяжело общаться с ними, ведь у них есть своя личная жизнь, Фред и Джордж. Мне приходится быть самой по себе и, знаешь, это вовсе не так здорово, как кажется. Когда наши отношения потерпели неудачу, они пытались постоянно находиться рядом со мной, подбадривать меня, однако я постоянно думала о нашем свидании. Мне хотелось бы вновь погулять в Хаксмиде с тобой. Мне кажется, что мои чувства к тебе уже давно остыли, но мое желание проводить время за разговорами с тобой не исчезло. Приятно иметь близкого друга, кроме Анджелины и Алиси, ведь они обе старше меня на целый год. В конце концов, лестница вернулась к ним, и Гарри поднялся на нижнюю ступеньку. Девушка недоверчиво уставилась на него, поэтому он решительно протянул руку, чтобы пригласить ее встать рядом с собой. «Пойдем прогуляемся до квиддичного поля», — предложил мальчик. «Там всегда было тихо, особенно в этом году, в котором отсутствовали бесконечные тренировки и матчи». Кати кивнула, явно испытывая облегчение от того, что ему не хотелось просто покинуть ее. Она беспокоилась лишь о том, что он ничего не сказал в ответ. Путь до дверей большого зала прошел без разговоров. Никто из них даже не пытался заговорить. «Гарри», — не выдержала ведьма. «Да, ты ничего не хочешь сказать, знаю, ты говорил о том, что нам не суждено быть вместе, и я была сильно расстроена этим. Мне очень хотелось, чтобы мы смогли общаться как близкие друзья, но после того, как меня выбрали в качестве дорогого тебе человека для испытания», она замолчала, снова прикусив губу. Мальчик рассмеялся. «Профессор МакГонагалл не говорила тебе о том, что спрашивала других, а они отказывались рисковать собой ради меня, не так ли?» «Нет», — покачала головой Кати. «Она сказала, что если не удастся отыскать заложника, то тебе выставит средний балл, как чемпиону, который не справился с поставленной задачей, но я понимала, что ты точно спасешь меня, так что совсем не переживала. Если бы ты не согласилась принять участие, то я бы провалила испытание», — заметил мальчик, забавляясь тем фактом, что глава его факультета настолько легко поддается гневу. «Значит, ты не расстроен, что мне уже не хочется иметь серьезных отношений с тобой?» Ее вопрос прозвучал более уверенно. «Вовсе нет», — улыбнулся Поттер, довольный результатом их разговора. «У меня было несколько друзей, Кэти, но даже они оказались непостоянными. Мне нравилось проводить время рядом с тобой, но я сам уже не уверен, что действительно хотел встречаться с тобой». Его язык слегка запнулся на незнакомом понятии, и ведьма хихикнула. Покинув Хогвартс, они выбрались в весеннюю прохладу, спокойно гуляя по траве и огибая верхушки цветов, которые начали пробиваться из почвы. «Мы снова будем друзьями?» — спросила она, и искренняя улыбка растянулась на ее лице. «Ты сможешь простить меня за то, что пошла на рождественский бал с Роджером Дэвисом, и за то, что повела себя довольно глупо?» «Нет», — прямо ответил Гарри. «Я не прощу тебе такого необъяснимого действия», — он сжал плечо девушки, когда ее лицо вытянулось, «но в этом лишь часть твоей вины. Дэвис хотел отомстить мне за то, что мне удалось привлечь внимание Делакур, а она...» Мальчик стиснул зубы при мысли о прекрасной французской ведьме, которая чуть не выгнала его из выручай комнаты. Она не смогла смириться с тем, что кто-то может быть настолько же могущественным, или может полностью игнорировать ее природный дар. Поттер не мог знать наверняка, что побудило Флёр так поступить. Они мало чем отличались, но в то же время совершенно разные. Ему очень хотелось знать, о чем думает ведьма, это многое бы упростило, но он не может просто подойти к ней и спросить. «Значит, мы будем друзьями?» Кэти не отодвинулась, но что-то в ее поведении пошатнулось, и мальчик увидел в ее глазах то, насколько бесчувственным стало его лицо. «Думаю, мы будем хорошими друзьями», — он выбросил из головы все мысли о француженке, и ледяная маска растаяла. «Ты никогда не отворачивалась от меня. Кроме того, ты постоянно наблюдала за мной, даже после рождественского бала. Ты выглядел довольно одиноким», — призналась она. «Я хотела поговорить с тобой, но подруги решили, что это плохая идея». «Они были правы», — признал Гарри. «Если бы ты не согласилась помочь мне с испытанием, то я бы никогда не позволил этому разговору состояться». «Неужели?» — Беллу, кажется, расстроилась. «Извини», — пожал плечами наследник Слизерина. «Я устал прощать людей за их ошибки. Они отворачиваются от меня, принимая сторону неверия и глупых сомнений, а ведь объявляют себя моими друзьями». Зеленоглазый волшебник замолчал и попытался придумать причину, почему не может поступать так же, как и раньше. «Я изменился», — закончил он. «Я никогда не отвернусь от тебя», — заявила Кэти. «Может быть», — мягко сказал ей мальчик. «Разница в том, что теперь я ожидаю этого. Некоторые вещи будут цениться куда сильнее меня, ведь у каждого имеются свои цели, мечты, а также близкие люди более дорогие им, нежели остальные. До тех пор, пока я имею представление о том, насколько важно для всех общение со мной, мне не придется разочаровываться или обижаться на, казалось бы, обидные решения». Девушка просияла, вскочила по ступенькам на трибуны и заняла место в гриффиндорской секции. После некоторого мгновения смущенной улыбки, вызванной порой детским поведением его подруги, Гарри последовал за ней. «У меня мало времени», — сказал он, усаживаясь на соседнее место. «Я обещал помочь Невиллу». «Ты разговаривал с ним?» — Кэти задумалась, затем приняла хмурый вид. «О нем как-то забыли посреди всех накативших событий, но мы часто замечаем его в оранжерее с профессором Стебль. Невилла изредка появляется в башне, да и я давно не видела, чтобы он с кем-нибудь разговаривал из студентов твоего курса. Ему просто надоело, что его постоянно называют сквибом», — вспомнил мальчик. «Он ненавидит, когда на него смотрит свысока, когда у него что-либо не получается, и подумал, что раз мне удалось избавиться от своих недугов и стать гораздо сильней, то я смогу ему помочь с его проблемой». «Не сомневаюсь, Гарри», — согласилась девушка, — «но думаю, тебе следует быть с ним помягче. Сейчас он кажется особенно хрупким. Мне рассказывали, что, встретив в коридоре мистера Крауча, одного из судей турнира, он случайно поджег все гобелены в радиусе 10 футов от себя». «Невиллу?» — недоверчиво спросил Поттер. «В нашем возрасте ему удалось использовать, пускай случайное, но сильное волшебство, что заставило его зайти настолько далеко. Через несколько секунд мальчик осознал, что недостаточно хорошо знает долговязого волшебника, и почувствовал себя виноватым. Застенчивый долгопупс всегда держался в стороне от студентов своего факультета. Мне рассказала это Алисия, после того, как подслушала спор Рона с Малфоем. Приукрасила Кэти. Очевидно, что напыщенный хорек говорил о том, будто бы Невилл совсем не мог колдовать. Малфой пытался спровоцировать Уизли на драку, рассказывая историю о произошедшем в семье долгопупса, когда он был еще ребенком, но ребята оттащили Рона от него. «Когда это произошло?» – спросил Гарри. «Около недели назад», – предположила девушка. «Не могу поверить, что ты не слышал. Вся школа говорила об этом. Как поживает Невилл?» Темноволосый волшебник уже давно перестал прислушиваться к слухам, которые блуждали по окрестностям. «Я давно его не видела», — призналась Беллу. «Да и, если честно, не думаю, что кто-нибудь другой тоже видел его». Рон пытался защитить Невилла, но, скорее всего, только из-за личной ненависти к Малфою, нежели из-за дружбы или заботы о мальчике. «До сих пор не могу представить, чтобы Невилл смог сделать нечто подобное», — сказал чемпион, все еще не желая верить в эту историю. «Это правда», — настаивала Кэти. «Я видела стены на четвертом этаже, где раньше висели гобелены. Я не знаю причины, почему это произошло, но, пожалуйста, отнесись к нему с пониманием, когда начнешь помогать. Будто бы мне хотелось сделать иначе», — заверил ее Гарри. «Ему необходим человек, который поверит в него, придаст уверенности и скажет, что он сможет стать сильным», — Кэти кивнула. А ее темные волосы беспорядочно рассыпались по лицу от небольшого ветра. «Я должен встретиться с ним», — продолжил он. «Когда я смогу загнать тебя в угол?» — шуточно спросила ведьма, когда он начал вставать. Гарри усмехнулся. «Ты не сможешь», — беспечно ответил мальчик. «Я обязательно встречусь с тобой, когда смогу. К тому же приближается последнее испытание, и мне нужно готовиться. От меня не спрячешься», — просияла она. Мальчик не мог устоять под ее натиском. Прошло приличное количество времени с тех пор, как кто-то по-настоящему был удивлен его способностями. Салазар не считается, ведь он считался портретом, да и тем более, близким родственником. Конечно же, улыбнулся наследник, исчезая из виду, применяя чары хамелеона, все еще держа палочку в рукаве. Кэти весело рассмеялась. «Это многое объясняет», — крикнула она ему вслед, когда Гарри направился в сторону Хогвартса. «Девушка», казалось бы, испытывала благоговейный трепет, и впервые ему удалось ощутить прилив подлинной гордости. Он овладел этими чарами в совершенстве. Это произошло не из-за великой магии, наложенной на него при рождении, не из-за постоянной помощи от других волшебников, а благодаря личным тренировкам. Его достижение, которое ведьма смогла надлежащим образом оценить. Какая-то часть души мальчика желала, чтобы ему не пришлось идти к Невиллу. Он хотел остаться с ней и просто провести время своей вновь обретенной подругой. Однако, его совесть попросту не позволит бросить человека, которого он также мог считать своим другом, пускай даже настолько отдаленного, как долгопупс. Поэтому, слегка замешкавшись, мальчик отправился в путь, окончательно исчезнув в чарах хамелеона. Когда Гарри поднялся на седьмой этаж, Невилл стоял, прислонившись к гобелену напротив выручай комнаты. «Мы будем использовать комнату», — долговязый мальчик с удивительной уверенностью кивнул на глухую стену напротив. «Да», — ответил Поттер. «Я случайно обнаружил ее в прошлом году», — ответил Невилл на невысказанный вопрос чемпиона. «Мне часто приходилось бродить по школе, чтобы скрыться ото всех. Однажды, я просто захотел побыть в одиночестве, и комната появилась прямо передо мной. А как тебе удалось ее найти?» «Я знал, что она здесь находится», — честно признался Гарри. «Просто искал, и, в конце концов, нашел». Заикание вновь вернулось к нему. «Мы войдем?» «После тебя», — улыбнулся зеленоглазый волшебник. «Ты наверняка лучше меня знаешь, как им пользоваться и что тебе необходимо». Решение не основывалось на причинах, которые прозвучали в его словах, но пока он сосредоточен на том, чтобы помочь Невиллу, то ему лучше об этом не знать. Дверь превратилась в плотную каменную кладку, и, как только появилась ручка, Гарри проследовал за мальчиком внутрь. Комната была пуста. «Наверное, я сам не знаю, чего хочу», — признался долгопупс, опустив голову. Поттер нервно поглядывал на стены, отчетливо понимая, что если мальчику недостаточно воли, то комната будет повиноваться желаниям другого человека, находившегося внутри. Ему не нужно было точно представлять то, чего он хочет, и это лишь вопрос времени, когда помещение начнет изменяться. Потребовалось всего лишь несколько мгновений, чтобы преображение началось, изменяя все таким образом, как это происходило каждый раз, когда Гарри посещал комнату после рождественского бала. «Давай попробуем еще раз». Он выпроводил Невилла за дверь и резко захлопнул ее, бросив лишь короткий взгляд на образовавшуюся галерею из фотографий, окружающую камин. «Тысячи обличий прекрасной француженки. Ты тоже разочаровался во мне, не так ли?» – печально спросил долговязый мальчик. «Нет», – твердо ответил чемпион. «Ты так говоришь, чтобы утешить меня», – пробормотал он. «Все знают, что я не волшебник. Поттер знал наверняка, что нужно его другу. Разве жалкий Сквиб сможет поджечь целый коридор, даже не пользуясь своей волшебной палочкой?» – спросил наследник. Невилл выглядел виноватым и молча смотрел в пол. «Не думаю», – ответил Гарри на свой же вопрос. «Тебе удалось избавить школу от нескольких ужасных гобеленов», – усмехнулся он. «Если бы еще смог уничтожить вот этот», – чемпион указал большим пальцем в сторону танцующих чечетку троллей, «то тебя бы, несомненно, наградили за особые заслуги перед школой». На лице замкнутого гриффиндорца появилась слабая улыбка. «Поверь, ты сильный», — настаивал Поттер, «тебе просто необходимо перестать прислушиваться к словам сторонних людей, которые пытаются убедить тебя в обратном. Если ты подумаешь о том, что заклинание потерпит неудачу, то так оно и будет. Я не такой, как ты, Гарри», — не выдержал Долгопупс. «Мне не суждено быть сильным. Я не смогу противостоять сам знаешь кому, Василиском, или прочей нечисти. Ты ничем не отличаешься от меня, Невиллу», тихо сказал ему зеленоглазый волшебник. «Я никогда не делал ничего подобного в одиночку. Удача и помощь со стороны помогли мне сохранить жизнь. Я всегда был слабым, мне просто чертовски везло. Самое главное, это желание. Если ты захочешь стать сильным, то тебе останется лишь делать все возможное, чтобы достичь этой цели. У Поттера, конечно, абсолютно другая ситуация. Ему пришлось убить, чтобы обрести свободу, чтобы стать сильным хотя бы в своих глазах, и он не собирался возвращаться или оглядываться назад. «А если я не смогу?» – тихо спросил мальчик. «Как ты можешь быть уверен в том, что не сможешь, если ты даже не попытался измениться?» – возразил чемпион. «Я?» – «Нет», – ответил Гарри, прежде чем он успел закончить свою мысль. «Ты ничего не сможешь добиться, если попросту сдашься, Невилл. Ты сильнее и храбрее доброй части волшебников нашего факультета. Докажи это», назвав Волан-де-Морта его настоящим именем. «Я не могу», мальчик покачал головой, «даже бабушка не произносит его имени». «Сможешь», настаивал Поттер. «Повторяй за мной, Том, Марвела, Редбл». Долговязый волшебник смутился, но произнес устрашающее имя, четко выговаривая каждый слог. «Том Марвела Редбл. Вот видишь», торжествующе произнес юный чемпион. «Ты, Невилл Долгопупс, только что назвал настоящее имя Волан-де-Морта. Тот, кого он, к несчастью, ненавидит, и тот, кто сможет превзойти его. Что случилось после того, как ты произнес это, Нев?» «Ничего», — пробормотал мальчик, все еще озадаченный произошедшим. «И ничего не произойдет в следующий раз, когда ты попытаешься произнести его имя, да даже если ты скажешь. Волан-де-Морт», — закончил Гарри. «Продолжай, Волдеморт», — повторил Невилл. Он чуть не заикнулся, первый слог сорвался с его губ, но остальная часть имени прошла гладко, и он даже не вздрогнул. «Ты храбрее своей бабушки», — усмехнулся Поттер. «Но», — начал он, — «здесь не может быть никаких «но», — Невилл», — закончил за него чемпион, снова перебивая поток его несуразных мыслей, и вопрос был исчерпан. «Ты смог произнести ненавистное имя. Ты оказался очень храбрым. Тебе казалось, что ты не сможешь стать мужественным, но доказал обратное, значит сможешь стать и сильным. Но мне тяжело управлять своей магией. Она постоянно терпит неудачу», — сказал он несчастным голосом. «Минуту назад ты был уверен в том, что не сможешь сказать Волан-де-Морт». Гарри не собирался отступать. «Забудь, что случилось в прошлый раз. Магия – это прямое выражение твоих намерений. Если ты действительно захочешь сотворить какое-нибудь заклинание, сосредотачиваясь и представляя то, чего хочешь добиться, тогда у тебя все получится». «Я всегда этого хочу», – возразил Долгопупс. «Держу пари, что ты попросту не веришь в успех». Ему нечего было возразить. «Так поверь, Нев», — мягко сказал ему Поттер. «Если тебе удалось поджечь коридор без помощи своей волшебной палочки, то и заклинания тебе дадутся без труда. Это ни одно и то же, не согласился Невилл. Меня переполняла ярость, когда я увидел этого человека. Весь его вид говорил о многом. Он принижает нас, думая, что лучше всех и не испытывая ничего, кроме презрения ко всем остальным. Он судит всех, кроме себя. Его лицо исказилось от накопившейся злости. Жестокое пугающее выражение на лице, которое Гарри не доводилось никогда видеть. Этот волшебник не имеет на это никакого права, особенно когда его сын оказался чудовищем. Барти Крауч-младший пришел к вполне заслуженному концу. Он ненавидел лицемерного безумного отца почти настолько же сильно, как и Невиллу. Это даже если не учитывать то, что именно Гарри судья отправил Сириуса в Азкабан без суда и следствия, или то, что сын покушался на жизнь Гарри. Принципы поведения этого человека были весьма жестоки, и он имел наглость смотреть свысока на других. Никто не имеет права отнимать баллы за попытку спасти жизнь девушки. Правила не настолько важны, как драгоценная жизнь Габриэль, хоть они едва ли знакомы. Безумное яблоко упало недалеко от аморального дерева, и Барти Краучу-младшему суждено было умереть, чтобы больше не разрушать невинные жизни. Поттер проникся откровенной ненавистью к пожирателю смерти, желая снова убить этого человека. Магия поспешила исполнить его приказание, и слабый зеленый свет начал исходить из его правого рукава. Гарри поспешил выбросить эту идею из головы. Если даже желание убивать было достаточно, чтобы испускать такое сияние, когда он касался палочки, то ему необходимо быть осторожным со своими мыслями. Связь с волшебным орудием становилась все сильнее с тех пор, как он впервые воспользовался ею. Его сын мертв, не так ли? Осторожно спросил Поттер. Недостаточно мертв, прошипел Невилл. По крайней мере, не после того, что он сделал. Зеленоглазый волшебник не обладал бестактностью и решил не задавать лишних вопросов, но Долгопуп сбросил на него извиняющийся взгляд и начал объяснять. Мои родители служили аврорами на войне. Группа последователей Волан-де-Морта, имя прозвучало без малейшей дрожи, пытало их проклятием Круциатус в течение нескольких часов. «Они даже не узнают меня», — закончил он с горькой улыбкой. «Я искренне желал, чтобы они гордились мной, но они никогда не смогут гордиться незнакомцем. Я, кстати, использую палочку своего отца». Наследник Слизерина долгое время смотрел на него. Ему и в голову не приходило, что происходило в прошлом этого застенчивого мальчика. Он считал себя сиротой по гораздо менее трагической причине. В глубине души Гарри понимал, что если когда-нибудь расскажет Невиллу, кто виноват в смерти Барти Крауча-младшего, то у него на всю жизнь останется верный последователь, но не обращал на это внимания. Юный чемпион сейчас находится здесь, чтобы помочь своему другу, а не самому себе, хотя это уже будет не так просто, как он думал. «Могу ли я что-нибудь с этим сделать, Гарри?» – поинтересовался мальчик. «Ничего», – ответил Поттер. Долгопупс вздрогнул. «Точно так же, как и я, ничего не могу сделать, чтобы вернуть своих родителей. Тебе необходимо быть сильным для себя, ради своих собственных причин и целей. Я буду гордиться тобой за это, и уверен, что твои родители, вместе с бабушкой, тоже гордились бы. Думаю, они разочаровались бы, если бы увидели меня сейчас», — глухо произнес Невилл. «Порой я счастлив, что они не могут этого сделать, ведь тогда им станет понятно, что я подвел их и свою бабушку. Мне никогда не стать таким же способным, как они». Чемпион постепенно начинал терять терпение из-за неприкрытого пессимизма мальчика. Он видел достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Долгопуп сможет стать могущественным волшебником, если только поверить в себя и начнет стремиться к своей цели. «Тебе не стать таким же, как они, если ты просто сдашься», — согласился Гарри, полностью отказавшись от тонкостей. «Но если поверишь в себя, то почему ты не сможешь стать лучше?» «От переполняемой ярости тебе удалось использовать волшебство, чтобы сжечь каждый клочок ткани со стен на 10 футов от себя. Так пользуйся ей. С ее помощью ты станешь сильней. Я знаю и верю в то, что у тебя все получится». Поттер ломал голову над тем, каким образом ему это доказать. «Я хочу, чтобы ты представил то, что тебе нужно, и проследовал внутрь этой комнаты». Невилл некоторое время ходил взад и вперед по коридору. Его лицо выражало нечто среднее между решимостью и сомнением. Неожиданно появилась дверь. «Что я смогу увидеть внутри?» — спросил наследник. Невилл нервно улыбнулся, но тревога почти сразу же исчезла. «Ничего», — спокойно ответил он. «Единственное, что мне нужно, вернее, кто мне нужен, уже находится рядом со мной. Теплая нега затопила сердце зеленоглазого волшебника. «Если ты веришь в то, что я смогу стать сильней, то мне необходимо сделать все возможное для этого. В тебе присутствует такое свойство, как предугадывать события, ведь когда ты во что-нибудь веришь, даже против своей воли, оно всегда исполняется. Я доверяю тебе, тогда ты станешь сильным», — сказал ему Гарри, — «и докажешь это себе, вне всяких сомнений». Он двинулся, чтобы открыть дверь, выручая комнаты, зная, с чем ему предстоит столкнуться, чтобы помочь своему другу. Казалось, настал его последний момент безмозглого, подобного Годрику благородства. Невилл не единственный, кому нужно оставаться смелым, напомнил он себе, когда его пальцы остановились на ручке. Ему не удалось бы помочь своему другу, если бы поступил настолько лицемерно. Несколько сотен различных обличий французской чемпионки смотрели на него сверху вниз, тепло улыбаясь и слегка наклонившись вперед, заставляя вспомнить о поцелуе. «Гарри?» – неуверенно спросил долговязый мальчик у него за спиной, посматривая на шармбатонскую чемпионку. Он повернулся и печально улыбнулся другу, прекрасно осознавая, что в этот момент мальчик увидел гораздо больше, чем Поттер того хотел бы. «Ты кое-что должен знать о выручай комнате, Невиллу. Если в нем находится больше одного человека, и они хотят абсолютно разных вещей, то комната принимает сторону того человека, чьи желания сильнее». Юный чемпион обвел рукой комнату с изображениями прекрасной французской ведьмы. «А теперь продемонстрируй мне свое желание стать сильней». Яркие голубые глаза и серебристые волосы Флёр Делакур исчезли со стен комнаты, уступив место полкам с книгами заклинаний. Гарри посмотрел на них с некоторым облегчением, прислушиваясь к внутреннему гневу, который словно предупреждал держаться подальше от девушки. Она по-прежнему обращалась к нему только тогда, когда ей что-то от него было нужно. Время от времени мальчик пытался убедить себя в том, что Флёр действительно не все равно, но он сразу начинал бояться, что это всего лишь жалкие догадки. «Молодец, Нев», — Поттер поздравил своего друга, стараясь не думать о привлекательной французской ведьме. Долгопупс уставился на стены комнаты, делая для себя определенные выводы. Желание оказалось настолько же сильным, как и у Гарри, ведь комната попала под его контроль. Зеленоглазый волшебник одарил его ласковой улыбкой, чтобы скрыть свою вину. Ему пришлось солгать. Комната все еще находилась под его контролем. Мальчик провел здесь гораздо больше времени, чем Невилл, практикуясь в различных заклинаниях и разбираясь в принципе работы этого помещения. Гарри предполагал, что если ему хочется помочь другу настолько же сильно, как он желает стать сильным, то разница будет незаметна. Теперь Невилл наконец поверит, что сможет стать сильней, и не будет задавать никаких вопросов о злосчастных картинах, которые висели на стенах некоторое время назад. Наследник Слизерина не хотел говорить о Флёр Делакур. К тому же он предвкушал следующий разговор с охотницей, которая наверняка засыпает его различными вопросами. «Я сделал это», — выдохнул Невилл. «Вот тест», — предложил чемпион. «Взрывное проклятие, заклинание редукта». Он продемонстрировал движение палочки и сотворил статую с изображением Барти Крауча, а затем убрал свое волшебное орудие. «Уничтожь его». Глаза Долгопупса загорелись от ненависти. «Редукта», — выплюнул мальчик, резко и яростно взмахнув палочкой. Заклинание со свистом пронеслось по комнате и превратило верхнюю половину статуи в пыль. «Неплохо для первой попытки», — улыбнулся Гарри, «но движение твоей палочки было преувеличено. Редукта», — снова выкрикнул Невилл. Оставшаяся часть статуи рассыпалась в блестящую серую пыль, и он торжествующе улыбнулся. «Молодец», — похвалил его Поттер. «Это не хуже, чем мои первые попытки. Когда ты лучше разберешься в этом заклинании, то сможешь контролировать силу, вложенную в него, и применять молча». Он нарисовал палочкой две резкие горизонтальные линии в воздухе, бесшумно выпустив два взрывных проклятия в одну из пустых стен. Первая вспыхнула довольно слабо, ведь мальчик вложил в него как можно меньше энергии, но второе издало жуткий звук при соприкосновении, и они оба почувствовали волну горячего воздуха, отраженную взрывом проклятия. «Я должен попрактиковаться», — решил Долгопупс, посмотрев на Гарри с нескрываемым восхищением. «Практикуйся во всем, что считаешь нужным», — сказал ему Поттер, «но постарайся не забыть результаты своих тренировок, когда окажешься один». «Не забуду», — Невилл со злостью уставился на остатки некогда цельной статуи Барти Крауча-старшего. «Жаль только, что я не смогу показать ему, что он всего лишь отец чудовища. Его друг посмотрел на оставшуюся от скульптуры пыль с яростным сожалением. Он исчез. Я подслушал разговор профессора Спраут и профессора МакГонагалл сегодня утром у теплиц. Они говорили, что его не смогли найти. Да, пробормотал юный чемпион, и легкая холодная улыбка расползалась по его губам. Какая жалость. Глава 33. Если ты сегодня пойдешь в лес. Французскую ведьму кто-то достаточно нелепо гладил по щеке. Она слегка отодвинулась и перевернулась на другой бок, лишь бы спастись от неожиданного гостя. Флёр, просыпайся. Ох уж это Габриэль. Девушка обернулась и с нескрываемым недовольством посмотрела на свою младшую копию. Знаешь ведь, что я терпеть не могу, когда ты так делаешь. И, вообще, каким образом ты здесь оказалась? В карету пускают абсолютно любого учащегося из нашей школы, просияла девочка. Но не в мою комнату, ответила Флёр. Ты установила защиту? Габриэль задумчиво посмотрела на дверной проем из-под светлых волос. Как свою комнату в Шармбатоне, объяснила девушка. Ее личные покои в замке были защищены особенным образом. Ведьме потребовался целый год и незаменимая помощь мадам Максим, чтобы успешно создать и установить охранный оберег. Таким образом, младшая сестра не могла попасть в комнату, пока Флёр не изменила чары, чтобы разрешить ей свободно входить. «Но теперь я почти такая же, как ты, Флёр», — усмехнулась девочка, легонько ткнув ее в бок, «так что мне удалось просто пройти, и, как видишь, ничего не произошло». Чемпионка задумалась. Габриэль была ее младшей сестрой. Они унаследовали родовые особенности Вейл, следовательно, природа их магии одинакова. Ведьма поняла, что созданный оберег оказался несовершенным, ведь изначально он предназначался для того, чтобы только она смогла попасть в свою комнату. К счастью, девочка единственная, кто способен воспользоваться ее ошибкой. «Мне придется снова запереть тебя», — дразнила ее старшая сестра, откидывая одеяло и отправляясь на поиски формы. Когда девочка посмотрела в сторону Флёр, ее лицо слегка вытянулось. Ведьма уже знакома с этим взглядом. «Тебе потребуется немного времени», — мягко успокоила она сестренку. «Ты повторяешься», — надулась Габриэль, чувствуя себя немного лучше, чем раньше. «Я хочу быть похожей на тебя, Флёр, ведь ты намного красивее меня. Это несправедливо. Поверь, ты будешь такой же красивой, как я, Габби», — сказала она младшей сестре, роясь в комоде в поисках чистого нижнего белья, «и тогда поймешь, что жизнь не такая сладкая, как кажется на первый взгляд. Только красивые не беспокоятся о том, чтобы стать такими», — надулась девочка, и ее глаза загорелись неподдельным озорством. «Держу пари, что ты нравишься Гарри потому, что такая хорошенькая. Гарри, похоже, не очень-то меня и ценит», — подметила она. «К тому же он для меня не имеет никакого значения». Ведьма возгордилась самой собой за то, что ей удалось сказать это с серьезным выражением лица. Габби ласково рассмеялась. «Ня, Флёр», — погрозила она пальцем, — «я знаю тебе лучше, чем кто-либо другой. Я твоя младшая сестра, и даже если бы это действительно было так, у меня есть твое письмо, в котором говорится совершенно обратное». «Нет», — лукаво улыбнулась девушка. Габриэль приняла озадаченный вид и прошлась ручками по своим карманам. «Я украла его у тебя», — ухмыльнулась она, убирая волшебную палочку за пояс. «Ох», — надулась девочка. «Я собиралась повеселиться, показав это нашим родителям, а затем...» Ее глаза отражали немое озорство, мне хотелось отдать его Гарри.